Глава 28. Серьезный вопрос. Если зумеры так открыто говорят о своих проблемах с психическим здоровьем, то почему у них самый высокий уровень самоубийств среди всех поколений в истории? Чего не знаю, того не знаю. И вы, думаю, тоже этого не знаете. Угадал? В течение многих лет я восхвалял смелость, честность и стойкость зумеров, которые рассказывали о своих проблемах с психическим здоровьем всем, кто был готов слушать. Многие люди по достоинству оценили этот более точный портрет зумеров, совсем не похожий на стереотипы и ярлыки, прочно ассоциированные с ними. Как-то раз один из моих лучших друзей, как и я, представитель поколения X, спросил: «Если зумеры так открыто и смело говорят о своей борьбе за психическое здоровье, как ты утверждаешь, то почему у них самый высокий уровень самоубийств среди всех поколений в истории?» Услышав это, я потерял дар речи. Это был отличный вопрос. А потом мне пришло в голову, что оба эти утверждения, и ведь это не просто утверждения, а реальные факты, могут быть истинны одновременно. Зумеры открыто и смело рассказывают о своих проблемах с психическим здоровьем, и это плюс. У них действительно самый высокий уровень самоубийств среди всех поколений в истории, и это минус. Сейчас я продолжаю активно работать над тем, чтобы во всем разобраться и ответить на этот вопрос. Ответ непрост, но даже если я не приду к каким-либо окончательным выводам, надеюсь, что, по крайней мере, смогу приблизиться к объяснению этой дилеммы. А пока единственное, что я могу сказать, чего не знаю, того не знаю. Спросите себя, если зумеры так открыто и мужественно говорят о своих проблемах в сфере психического здоровья, то почему у них самый высокий уровень самоубийств из всех поколений в истории? Спросите зумера, как вы думаете, если представители вашего поколения так открыто и мужественно говорят о своих проблемах в сфере психического здоровья, то почему у него самый высокий уровень самоубийств из всех поколений в истории?